Ура! Правая рука провалилась в пустоту. Это значит, что коридор есть, и я спешу туда. Ну, как спешу? Очень осторожно продвигаюсь, шаг за шагом, метр за метром, десяток метров за десятком. С уверенностью утверждать не имею права, но по ощущениям прошло достаточное количество времени, чтобы утверждать, что прошел как минимум день. А вся эта катавасия длится не менее 3, наверное, но это чисто субъективно. Я понятия не имею, сколько времени прошло. Споткнулся, упал. Не сразу дошло, что пока в пустом коридоре не так много предметов или вещей, о которые можно спотыкаться. На ощупь обшариваю пространство и натыкаюсь на... Ага, похоже на человека. Конечности есть, на руки и ноги похожие, но не видно ничего. Надо ощупать все досконально, и я приступил к обыску особенно тщательно. Так, правая конечность гуманоида, а это, несомненно, гуманоид, не принесла никаких особо выдающихся результатов. На ощупь она была чем-то облачена, как и весь он сам. Сосчитав количество пальцев на руке, я принял версию, что да, это похоже на человека. Левая рука оказалась интереснее. Обшаривая ее по миллиметру, обнаружил нечто техническое, похожее на мой прибор, закрепленный на предплечье. Как он тут называется? Уверен, что случайно нажал на нужную кнопку или что-то тут, но на гаджете открылось гнездо с 2 картриджами, подсвеченное встроенными элементами подсветки. Извлечение не составило особого труда. Я просто нажал, и они по очереди выдвинулись. Ага, пригодится. Тем более, что устройство периодически вспрыскивает что-то в руку после того, как издает звук. И, скорее всего, это когда-то закончится. Тогда боль в спине, да и во всей пострадавшей части моего тела станет гораздо ощутимее. Ладно, проехали. Это все лирика. Нужно сосредоточиться. Ага, ремень или пояс с какими-то то ли контейнерами, то ли подсумками. Жаль, что ни черта не видать. Темнота полная. Но наверняка это полезная штука. Забрать. Найти бы еще защелку или замок. Есть. Ну, вроде больше ничего интересного, хотя на ноге это что там? На ощупь похоже на кобуру, но что в ней, не ясно. Забираем. И опять путь. Видеть, что находится впереди, уже не обязательно, так как руки и ноги сами осторожно прощупывают все, чего касаются. Такое впечатление, что это какой-то технический коридор для каких-то определенных целей. И то, что он задействуется в определенных только ему условиях, это несомненно. Продолжаю продвигаться далее. А путь совсем не напоминает прогулку. Стали чаще попадаться трещины и разломы. Преодолевать их приходится ползком, на животе. Уже попадались довольно широкие, которые позволяли ногам свободно зависать над пустотой, пока тело висело на закраине трещины или разлома. И это означало, что уже близок разрыв той воронки или пробоины. Но это с какой стороны посмотреть? Если с моей сейчас, то это пробоина, а если со стороны меня падающего, то это воронка. Ну да, это не столь важно. Главное сейчас смочь, превозмочь, так сказать. Я смогу и превозмогу все. Уверен в этом. Завал, а перед ним широкий разрыв. Как я узнал, что широкий? Ногой не дотягиваюсь до края. Лег на живот и вытянулся над разломом. Не достаю. Направил взгляд вниз и заметил отдаленный красный свет, чуть левее впереди. Ну, наконец-то это то направление, в котором мне и нужно продолжать движение. Это моя первая цель. Теперь аккуратно свесится вниз и... Ага, есть достаточно широкий коридор, чуть ниже. Это точно не технический. Во-первых, он шире и вроде выше. Во-вторых, он не черный. Так, немного в копоти, но не черный. Медленно, как эквилибрист, аккуратно свесил ноги, спустил туловище, зацепился руками, немного раскачался и отпустил захват. Шмякнулся на спину, большей частью тела к свету. Вы пробовали подгребать ногами, когда руки по лопатке находятся над пропастью с неизвестностью в глубине? Счастливых минут недостаточно. Выкарабкался и с еще большей осторожностью продолжил свой путь. Теперь я смог рассмотреть в тусклом багрово-черном свете то, что попадалось мне на пути. Это куски каких-то элементов, трубки, кубики, куски застывшей расплавленной массы, не совсем понятной мне конституции. Я чувствую себя кротом. Ну, не уверен я в правильности описания своего самочувствия, а под определение состояния только кроты подходят. Спустя несколько долгих часов передо мной открылась картина, такая же красивая, как и зловещая. Стою на краю разорванного коридора. Вниз под ноги мне уходят рваные выступы, то ли коридоров, то ли помещений, в перемешку с техническими ответвлениями, струбами, кабелями, шнурами, да и вообще со всякой всевозможной начинкой. Кадавасия хаоса полого спускается от меня метров на 800. Потом начинается подъем из такого же хаоса и нагромождений конструкций, причем я нахожусь на 1/3 от общего спуска. Значит, диаметр этой пробоины порядка 18 километров. Это все слева заканчивается брешью жуткого размера, где открывается вид на красную стену кипящей и швыряющейся массы. А до черной поверхности мне, судя по кратеру, коридоров 20, не считая технических. Почему-то уверен, что мне необходимо на противоположную сторону. Нужно срочно осмотреть свои находки. Этим я и займусь, пока присутствует хоть какой-то источник света от стены огня. Так, что это у меня? Ага, пояс с чехлами или с контейнерами. Смотрю и сортирую по возможности. 3 отделения с картриджами для полезного прибора на руке. Все полные. Ну-ка. Я открыл свой и проверил состояние картриджей, которые в хорошем состоянии должны быть зеленого цвета, на донышке, а мои были красного и оранжевого. Чисто интуитивно заменил их на новенькие и почувствовал тройной укол. Самочувствие улучшилось. Старое не стал выкидывать, а вставил в гнезда вместо извлеченных на поясе. Теперь у меня 2 пары новых и 1 пара израсходованных мной картриджей на поясе. Еще обнаруживаю непонятное устройство размером со спичечный коробок. Не трогаю. Рядом вообще непонятные и еще 5 контейнеров чехлов. В результате, кроме контейнеров, я ничего на поясе найденного трупа не обнаружил. Зато чехол с ноги очень порадовал классным ножом или кинжалом с очень острой кромкой. Она, эта кромка, начинала тускло отсвечивать, когда рукоять ложилась в руку. При дневном свете я бы этого не заметил никогда, а вот в таком затемненном пространстве помещения это можно было увидеть. Рукоять, ух, вообще произведение искусства, по-моему. Ладно, пора дальше.